И Иеремия, и великое бедствие. Иеремия был очень молод, когда Бог впервые заговорил с ним. Иеремия был потрясен. Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного. Бог сказал Иеремии: «Я избрал тебя еще до твоего рождения. Ты будешь моим пророком. Через тебя я буду говорить с народом». Иеремия был очень робок, и поэтому он ответил: «Я не могу стать пророком, я слишком молод, да и вообще я не знаю, что говорить». «Не ты будешь говорить, а я», — сказал Бог. «Я дам тебе слова, которые ты передашь народу». В этот момент Иеремия почувствовал прикосновение пальцев к своим губам. Бог сказал Иеремии, что он любит свой народ. Он возлюбил его с самого начала, когда избрал Авраама стать родоначальником нового народа. «Но люди забывают обо мне», — сказал Бог. «Они говорят, что любят меня, а сами поклоняются идолам, богам, сделанным из камня и дерева. Теперь ты будешь моим пророком. Ты должен сказать моему народу, чтобы он обратился ко мне, пока не поздно». Иеремия повиновался воле Божией. Бог сказал ему, чтобы он шел в Иерусалим к храму Божьему, где все могут услышать его. Иеремия пошел к храму Божьему и начал свою проповедь. «Бог говорит вам, что вы должны изменить вашу жизнь», — сказал он. «Он говорит, что ваши дела ненавистны ему, и после этого вы идете в храм к Богу. Вы не имеете права войти в храм, пока не измените вашу жизнь». Люди слушали Иеремию, но они не хотели делать то, что говорил им Бог через пророка. Иеремия напомнил людям об обещании Бога, которое он дал Аврааму. «Бог обещал хранить вас, если вы будете служить ему», — сказал Иеремия народу. «Вы нарушили со своей стороны обет между вами и Богом. Бог по-прежнему любит вас, но он не может исполнить своего обещания, если вы не измените свою жизнь». Люди слушали пророка, но все-таки не хотели менять свою жизнь. Тогда Иеремия указал им на лавку горшечника неподалеку от храма. «Посмотрите на этого гончара», — сказал он. «Если горшок, который он делает, получается неправильной формы, что гончар делает с ним?» В народе отвечали: «Он сомнет глину и начнет делать заново, каждый знает это». «Правильно», — отвечал Иеремия. «Так знайте, что то же самое сделает Бог, если народ, который он создал, пойдет по неправильному пути». Все со вниманием слушали его. Бог велел Иеремии купить большой глиняный кувшин. Иеремия сказал народу: «Так говорит Бог. Бог накажет вас, потому что вы не хотите жить в послушании ему». С этими словами Иеремия поднял кувшин над головой и с размаху разбил его оземь. «Вот что сделает с вами Бог!» — вскричал он. «Царь Вавилонский придет и разрушит этот город». Люди в страхе смотрели на мелкие черепки от кувшина. Теперь уже никто не смог бы восстановить его, если бы захотел. Толпа пришла в ярость. «По какому праву Иеремия выдает себя за пророка?» — кричали в толпе. «Пора его обуздать!» Им очень не нравилось слышать, что они поступают неправильно. Иеремия, хотя и был напуган взрывом ярости толпы, мужественно продолжал говорить к народу. Он проповедовал в храме, посылал послание к царю, но все было тщетно. В конце концов, царь послал своих стражников, чтобы арестовать Иеремию. Стражники схватили Иеремию и бросили его в глубокий засохший колодец. В колодце было темно и сыро. Теперь Иеремия уже не мог говорить свои проповеди. Но у Иеремии был в городе друг. Он пошел к царю и сказал ему: «О, великий царь, прикажи освободить Иеремию из колодца. Враги уже окружили наш город. Иеремия умрет в колодце с голоду. Разреши мне спасти его». Царь отдал приказ освободить Иеремию из колодца, и его вытащили оттуда и посадили в тюрьму. Но Бог исполнил то, о чем говорил с народом через Иеремию. Он решил наказать израильский народ. И вот однажды враги ворвались в Иерусалим. Они связали израильтян веревками и увели их в рабство, в Вавилон. Враги разрушили в городе дома и сожгли царский дворец. Божий храм превратился в груду камней. Лишь несколько человек остались в городе. Среди них был и Иеремия. Иеремия был в глубокой скорби. Он печально смотрел на город, который когда-то был таким прекрасным. Теперь он был разрушен и пуст. И вспомнил Иеремия, как Бог говорил ему: «Иерусалим будет разграблен, и жители его станут пленниками. Но если народ мой научится служить мне и повиноваться мне, я верну его обратно в Иерусалим». Бог еще любил свой народ, так что оставалась надежда.